не заметила, как быстро пролетело время. И вдруг слышу по радио «Увертюра», а я еще в халате, и тело мое не намазано темной краской. «Скорей, скорей!» И тут в дверях появился огромный молодой парень с банкой и губкой в руках. «Этого еще не хватало! Вам чего?» «Раздевайтесь!» «Да это что же происходит, товарищи? Да как же так, перед мужчиной? Ведь я должна почти догола раздеться!» И переводчика моего нет, и слышу, что Радамес уже поет. «Караул!» «Нет, ни за что не дамся!» Хватаю мою парикмахершу, сую ей в руки банку с краской, чтобы она меня ею намазала. А та трясет головой и что-то лопочет, не пойму что, но банку не берет. «Ария Радамеса!» «Ну что делать? Не остановишь ведь спектакль! И с белыми руками и ногами не выйдешь на сцену, когда лицо уже черное!» Завернувшись в простыню и закрыв глаза, начинаю протягивать ему по частям мои конечности, руки, ноги. «О, Господи! У меня же разрез на платье почти до бедра! А что же с грудью?» «Аплодисменты! Ария кончилась! По радио меня зовут на выход!» А этот детина своими ручищами разглаживает по мне краску и еще похваливает. «О, у мадам тело, ноги, как у балерины!» Еле успела на выход. Портниха платье на ходу застегнула. Выйдя на сцену и встретив страстный взгляд Виккерса, моего недавнего обидчика, а теперь по ходу действия возлюбленного, я демонстративно от него отвернулась. И в течение всей картины не взглянула на него ни разу. В начале оперы это еще ничего, но впереди нас ждала любовь до гроба и наши любовные дуэты. Тогда, видя, что меня из моего мрачного настроения никакие страстные взгляды не выведут, я на него просто не смотрела. Он в первом же антракте, тут же на сцене, подошел ко мне, подхватил на руки и несколько раз подбросил вверх. На этом был заключен мир и уже на всю жизнь. Потом я пела с Виккерсом «Аиду» в Лондоне. Я очень люблю и уважаю этого замечательного артиста. После спектакля пришел за кулису Юрок. Я к нему. «Соломон Израильевич, это что же за порядки такие? Или это нарочно, что ли? Почему меня должен чуть не голую молодой мужик краской мазать, а в это время тут же стоит женщина и не хочет мне помочь?» «Ах, Галиночка, вы не понимаете Америки. Это же Юнион. Да какое мне дело, кто он, Юнион или еще кто? Я хочу, чтобы вместо него была женщина». «Да нет, вы не поняли. Юнион — это профсоюз. Этот парень работает в театре. И это его работа. А ваша парикмахерша не имеет права делать то, что должен делать он. Не волнуйтесь, я договорюсь с Юнионом, чтобы разрешили на ваши спектакли нанять женщину. Вы имеете дело со мной. А теперь мы пойдем с вами кутить. Отпразднуем ваш триумф». В моем первом знакомстве с американским оперным театром меня ожидало еще немало сюрпризов. На втором спектакле «Аиды» в кулисе перед своим выходом я познакомилась уже с другой исполнительницей Амнерис, а на четвертом, стоя уже на сцене, увидала, что Амнерис не похожа ни на первую, ни на вторую певицу. Опять новая. И снова никто даже не предупредил. «Да ведь мне с нею сильнейшую драматическую сцену петь». И каждый раз мне старались разъяснить, что все артисты знают свои места. Не волнуйтесь и делайте свое дело. Но театр — не дело каждого в отдельности, а прежде всего общее дело, ансамбль. Это не просто места на сцене, а общение артистов, объединение творческих индивидуальностей в едином замысле спектакля. Но другого подхода к спектаклю, наверное, и не может быть в театре блуждающих звезд. Все это было чуждым моему нутру, моему пониманию назначения оперного театра. И я стремилась к себе, в большой, зная, что меня там с нетерпением ждут».